о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению сего слова. Не те умны, которые изучили изречения и писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло, и злого и душевредного убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим к Богу благодарением. Эти одни поистине должны именоваться умными людьми. Истинно умный человек одну имеет заботу — вседушно повиноваться и угождать Богу всяческих. Тому, и единственно тому поучает он душу свою, как бы благоугодить Богу, благодаря его за его благое промышление, в каких бы ни находился случайностях по жизни. Ибо неуместно врачей и тогда, как они дают нам лекарства, горькие и неприятные, не благодарить за оздоровление тела, а к Богу, из-за того, что кажется нам нерадостным, оставаться неблагодарными, не разумея, что все бывает по его промышлению и на пользу нам. В таком разумении и в такой вере в Бога спасение и покой души. Воздержание, незлобие, целомудрие, твердость, терпение и подобные им великие добродетели, как бы силы ратные получили мы от Бога, чтобы они сопротивлялись и противостояли встречающимся с нами прискорбностям и помогали нам во время их. Так что если мы будем упражнять сии силы и иметь их всегда наготове, то ничто из случающегося с нами не будет для нас тягостно или болезненно, гибельно и несносно, ибо все то будет преодолеваемо сущими у нас добродетелями. Этого не имеют в мысли те, у коих душа не умна, ибо они не верят, что все бывает на пользу нам, чтобы просияли добродетели наши, и мы увенчаны были за них от Бога. Если, почитая богатство и полное наслаждение одной кратковременной призрачной суетой, и ведая, что добродетельная и богоугодная жизнь лучше богатства, ты твердо будешь стоять всем убеждений и содержать то в памяти, то не будешь ни воздыхать, ни сетовать, ни роптать на кого-либо, но за все будешь благодарить Бога, когда увидишь, что худшие тебя прославляются за краснословие или ученость и богатство. Ненасытное желание богатства и удовольствий, словолюбие и тщеславие при неведении истины — суть самые злые страсти души. Умный человек, рассматривая сам себя, познает, что должно и что полезно ему делать, что сродно душе его и спасительно, и что чуждо ей и пагубно. И таким образом избегает того, что вредит душе, как чуждое ей. Чем кто умереннейшую проводит жизнь, тем тот спокойнее бывает, потому что не печется о многом, о рабах, земледельцах, наемных работниках и приобретении скота. Когда же прилепляемся мы к сему, то, подвергаясь случающимся из-за того прискорбностям, доходим до того, что на Бога ропщим. Таким образом, самопроизвольное наше желание многого наполняет нас смятением, и мы блуждаем во тьме греховной жизни, не зная себя самих. Не должно говорить, что невозможно человеку проводить добродетельную жизнь, но что это нелегко и точно. Не для всякого безразличия и удобопостижимо это. Но только те из людей приобщаются добродетельной жизни, которые благочестивы и имеют боголюбивый ум. Общий, обыкновенный ум есть ум мирской и превратный. Он дает помышления добрые и худые, изменчив и склонен к вещественному. А ум боголюбивый есть казнитель зла, которое бывает в людях от произвольной их беспечности. Необразованные простецы смешным делом считают науки и не хотят слушать их, потому что ими обличается их невежество. И они хотят, чтобы все были подобны им. Равным образом и невоздержанные по жизни и нравам заботливо желают, чтобы все были хуже их, думая снискать себе обезвинение в том, что много злых. Гибнет и растлевается душа от зла греховного, которое многосложно, и совмещает в себе блуд, гордость, алчность, гнев, дерзость, неистовство, убийство, ропот, зависть, лихоимство, хищничество, нетерпеливость, ложь, сластолюбие, леность, печаль, робость, ненависть, осуждение, разленение, заблуждение, невежество, обольщение, богозабвение. Этим и подобным терзаемо бывает бедная душа, удаляющаяся от Бога. Истинно ли подвижнически проходит кто добродетельную и прихвальную жизнь, об этом должно судить не по нраву притворно на себя принимаемому и не по лживому виду жития, но потому, если кто, подобно искусным живописцам и воятелям, показывает свою добродетельную и боголюбезную жизнь самым делом, отвращаясь от всяких сластей, как от сетей. Человек богатый и благородного происхождения – без душевного образования и добродетельной жизни несчастен в глазах людей здравомыслящих. Напротив, бедный и раб по состоянию счастлив, если он украшен образованием и добродетелью. Как странники заблуждаются на дорогах и гибнут, так погибают не пекущиеся о добродетельной жизни, будучи увлекаемы пожеланиями. Человекотворцем должно назвать того, кто успевает умягчить нрав необразованных и заставит их полюбить науки и образование. Равным образом и тех, кои людей невоздержанной жизни приводят к жизни добродетельной и богоугодной, тоже должно считать человекотворцами, потому что они будто воссозидают людей. Кротость и воздержание — суть счастья и благая надежда для душ человеческих. Поистине должен людям надлежащим образом устраивать свою жизнь и нравы. Когда это будет исправлено, тогда удобно познается и Бог. От всего сердца и со всей верой чаще и Бога промыслительно получает от Него помощь к укрощению гнева и похоти. Похоть же и гнев — суть причины всех зол. Человеком должно называть или того, кто умен по первому пункту, или того, кто принялся исправлять себя. Неисправного не должно называть человеком, потому что это, то есть неисправимость, есть дело нечеловеческое. От таковых должно бегать. Сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных, то есть блаженным бессмертием. Только самым делом качествующая в нас умность по первому пункту делает нас достойными называться людьми, не имея же такой умности. Мы разнимся от бессловесных одним расположением членов и даром слова. Итак, да познает разумный человек, что он бессмертен, и да возненавидит всякую срамную похоть, которая бывает для людей причиной смерти. Как всякий художник показывает свое искусство тем, что обделывает в прекрасные формы взятое им надлежащее вещество, как-то один дерево, другой мед, иной золото и серебро, так и нам должно показывать, что мы люди не тем, что так устроены телесно, но тем, что истинно умны в душе, тем, что покорствуем закону благожития, то есть добродетельной и богоугодной жизни. Истинно умная и боголюбивая душа знает все, чему как следует быть в жизни, и боголюбительно умилостивляет и благодарит его искренно, к нему устремляясь всем желанием и всею мыслью.